той фамильярностью, с которой он умел при случае обращаться с низшими как с равными, и это искусство порождало увлечение, равное тому, которое он порождал в армии. Люди истощались в работе так точно, как другие умирали на поле битвы. На гражданской службе, как на военной, служащий персонал шел на все, чтобы заслужить орден или милостивую улыбку владыки. Со времени плебисцита, наскоро устроенного после Амьенского мира, и последовавшего в силу этого всенародного решения сенатус консульта 2 августа 1802 года, Наполеон Бонапарт был объявлен пожизненным консулом Французской республики. За эту меру голосовали 3 568 885 человек, против 8 374. Ясно было, что Франция превратилась в абсолютную монархию, и что не сегодня-завтра первый консул будет объявлен королем или императором. И этот свой будущий трон, как и свою уже существующую республиканскую диктатуру, Наполеон желал утвердить на прочной базе крупной городской и деревенской буржуазии, собственников-купцов, собственников-промышленников, собственников-крестьян. Право собственности, абсолютно ничем не ограниченное, должно было быть положено в основу созидаемого им нового строя. С одной стороны, навсегда и бесповоротно уничтожается всякое воспоминание о старых феодальных правах дворян, помещиков-сеньоров над землями, какими они или предки их некогда владели. А с другой, навсегда и бесповоротно утверждается полное право собственности за владельцами купленных при революции земель, конфискованных у эмигрантов, церквей и монастырей, и утверждается это право за всеми теми, кто в данный момент ими владеет. Что касается торговли и промышленности, то здесь, с одной стороны, собственникам торговых промышленных предприятий давалось решительно ничем не ограниченное право вступать в договорные отношения со служащими и рабочими на основе добровольного соглашения, то есть ничем не сдерживаемой свободы эксплуатации труда капиталом, причем рабочий был лишен всякого права и возможности коллективной борьбы с эксплуатацией. С другой же стороны, французским торговцам и промышленникам давалась уверенность, что правительство Наполеона захочет и будет в состоянии победоносно оградить внутренний французский рынок от иностранной конкуренции и превратить часть Европы, а если удастся, то и всю Европу, в объект эксплуатации для французского торгового и промышленного капитала. Наполеон был уверен, что созданный и укрепленный им строй, а также его внутренняя и внешняя политика, заставит торговую и промышленную буржуазию и собственническое крестьянство простить решительно всякое насилие, отказаться от всяких претензий на активное участие в политической жизни, в управлении и законодательстве, заставит согласиться на подчинение любой форме самодержавия, даже такой, какой при Людовике XIV не было, пойти на такие жертвы, примириться с такими рекрутскими наборами, о каких и в самые тяжелые времена старого режима не слыхивали. Решив покончить со всем тем, что создавало некоторые затруднения в господстве новейших капиталистических отношений, в утверждении его собственной власти, Наполеон не только амнистировал эмигрантов, отдав им даже при этом часть нераспроданных имуществ, но и устроил официальное примирение французского государства с католической церковью. Уже сейчас, после 18-го Брюмера, отправление католического культа стало свободным. Теперь он разрешил празднование воскресного дня, многих священников вернул из ссылки, многих выпустил из тюрьмы. Затем Наполеон приступил к переговорам с папой об условиях, на которых первый консул согласился бы признать католицизм религией большинства французского народа и поставить католическую церковь под покровительство государства. В результате этих переговоров был издан известный конкордат, это чудо государственной мудрости, по уверению буржуазных историков. На самом деле конкордат был сдачей большей части позиций, отвоеванных революцией у церкви в пользу свободной мысли. Революция покончила с возможностью официального влияния,